Глава 31. Аня. «Ему там поплохело», — говорит Ярослав. «После звонка квартиранта, срочно заселившегося в мое жилище вместе с семьей. «Как это?» — спрашиваю я. Закрыл глаза и сполз по стеночке. «Коля», — выдыхаю я и ловлю взгляд Яра. «Жалко его?» — спрашивает он. «Не знаю». Да очухался он, своими ногами вышел и загрузился в лифт. Даже чемодан не забыл, трясется за свое добро. Мы с Яром сидим в небольшой парикмахерской напротив моего подъезда, просто пьем кофе. Это его осенила гениальная мысль заплатить за две стрижки, взять кофе и расположиться с комфортом и видом на происходящие события. Так что мы воочию наблюдали, как Коля приехал на такси и вошел в подъезд, а теперь наблюдаем, как он выходит из подъезда, останавливается на крыльце, держа в руке чемодан. Стоит так, наверное, минут 5, ошалело таращась в пространство. Даже чемодан на землю не опускает. А потом сползает по ступенькам и почти падает на скамейку. Сидит, обхватив голову руками, трёт глаза и виски. Смотрит вверх, теребит в руках ключи. И снова уходит, не забыв прихватить чемодан. «Настырный», — произносит Ярослав. «Как мы и предполагали». Он звонит Насте. По плану сейчас ее выход. Соседка Настя увидела, что я переезжаю, и мы разговорились. Она с радостью согласилась помочь довести изменника до ручки. Отличная девчонка и с чувством юмора. Так же, как друзья друзей Яра, заселившиеся в мою квартиру. Настя входит в подъезд, и мы снова ждем. Я сейчас должна чувствовать триумф и радость от возмездия, постигшего моего подлого мужа. А я не могу понять, что я чувствую. Кажется, ничего. Какая-то пустота внутри. Где же удовлетворение от красиво обставленной мести? Столько было суеты. Столько подготовки. Занимался ею в основном Яр. А устала почему-то я. Коля снова выходит из подъезда. А на этот раз чемодан волочится за ним, он держит его неудобно, на боку, даже не используя колесики. Его рот беззвучно открывается и закрывается, он вытирает пот со лба и выглядит плохо, очень плохо. Так, как будто сейчас грохнется в обморок, или того хуже. А может, мы перестарались? Может, не надо было бить в самое больное место? Просто подать на развод было бы достаточно. Я не хочу, чтобы он сейчас умер. «Да не помрет он», — как бы читая мои мысли, произносит Ярослав. А вдруг все-таки сейчас сбывается его главный страх, его детский кошмар? Коля мне не раз рассказывал, как боялся провалиться в параллельную вселенную, сойти с ума и потеряться там навсегда. А детские страхи сидят очень глубоко. Я вижу, что Коля достает телефон. Через пару минут раздается звонок от него. «Алло», — сразу отвечаю я. Хотя Яр жестом пытается меня остановить. «Аня!» Голос у Коли хриплый и слабый. А мне становится по-настоящему страшно за него. А вдруг его сейчас инфаркт хватит? «Анечка, это ты?» Он никогда так меня не называл. А разве что в самом начале. Через окно я вижу, что он держится за грудь и подавляю желание произнести что-нибудь вроде «Мужчина, я вас не знаю». Отвечаю. «Это я». «Ты где?» — спрашивает он. Голос стал немного тверже. «Я пью кофе», — спокойно отвечаю я. «Аня!» Это звучит одновременно, возмущенно и радостно. «Да, Коля». «Что происходит? Почему в нашей квартире чужие люди? И ты где?» «Истерит», — слышу я рядом голос Ярослава. «Значит, коньки не отбросят». Я бросаю трубку. Вижу, как Коля удивленно таращится на телефон и снова набирает меня. А я выключаю звук. Некоторое время смотрю на экран телефона, где идет звонок, и произношу: «Пойду поговорю с ним». Яр поднимается вместе со мной. «Я сама. Тебе нужна поддержка». «И она у меня есть. Я это чувствую. Яр, спасибо тебе. Но со своим мужем я должна поговорить одна». «Ань, он сейчас очень злой. Или будет злой, когда поймет, что происходит?» «Он ничего мне не сделает. Не сможет». «Ладно». Яр садится обратно. «Я рядом». Коля не видит меня, потому что напряженно смотрит на экран телефона и слушает длинные гудки. Я бесшумно опускаюсь рядом с ним на скамейку. Он резко скидывается, таращится на меня, как на привидение. И, протянув руку, кладет ее на мою коленку, сжимает ее, как будто хочет убедиться, что я настоящая. А я сбрасываю ее и говорю: «Я подала на развод». «Что?» А в его глазах нереальное изумление. «И сдала квартиру». «Аня, ты! Ты чего?» Я думала, что он будет вне себя от ярости, а он просто в шоке. «Может, ты хочешь сказать, что для этого не было никаких причин?» Он переваривает мои слова и, похоже, до него начинает доходить. «Аня, я ошибался. Я был неправ, я не ценил тебя, но я все исправлю». «Поздно, Коль, все кончено». «Аня, ты с ума сошла? Сдала квартиру. Куда вы переехали? Где дети?» «Дети в лагере». «Что?» «Не только же тебе отдыхать на море». «Что ты?» — начинает он и замолкает. Я вижу, как он судорожно пытается выбрать стратегию поведения. Он не в курсе, что я знаю, а чего не знаю. Но, похоже, он уверен в своей способности убедить меня, что черное — это белое. «Это все ложь! Я не знаю, кто что тебе сказал, но ничего не было». «Серьезно?» «Абсолютно». А ведь раньше это работало. Он мог убедить меня в чем угодно. Его голос и сейчас звучит очень убедительно. «Ты перенервничала. Немного слетела с катушек, это, конечно». Его душит злость, но он ее усмиряет. «Ладно, всякое бывает. Хотя и вообще не ожидал». «А чего ты ожидал? Что я все проглочу?» «Аня, ничего не было! Я тебе говорю, ты что, не веришь мне?» Я качаю головой. «Я твой муж, ты должна верить мне, а не таким дурам, которые имеют на меня виды». Похоже, он считает, что мне обо всем рассказала Снежана. Интересный поворот. «Мы все вернем», произносит Коля. «Выселим этих и вернемся в квартиру. Заявление ты заберешь, и я даже не буду на тебя обижаться». «Серьезно? Не будет обижаться?» А в этот момент я неожиданно для самой себя начинаю смеяться. Это немного истерический смех, но удержаться невозможно. Нет, но это реально очень смешно. Это его красное растерянное злое лицо. Это смена эмоций от страха и злости до заискивания и запугивания. Он реально думает, что меня можно убедить в чем угодно, что я поверю и проглочу все, и снова буду удобной женой. Очень смешно. Да, вот теперь я это чувствую. Удовлетворение от мести.